Как-то раз на опушке леса волчонок Вова нашел велосипед. Как он туда попал, неизвестно. И кто его там бросил, непонятно. Факт в том, что он там пролежал 3 дня. Вова не решился забрать его сразу. Вдруг хозяин еще вернется. На другой день пришел посмотреть. Велосипед лежит. Вова опять не стал трогать. Вдруг хозяин его ищет и не может найти. Место не запомнил, например. Подождал еще. На 3-й день Вова решил взять велосипед покататься. Просто попробовать и обратно положить. Велосипед был чудесный, старенький и облезлый, но с настоящим зеркальцем. И время от времени зеркальце, поймав солнечный лучик, вспыхивало, как желтое пламечко. Вова ловил лучики, пока не надоело, а после решил прокатиться. Вова видел, как ездит на велосипеде деревенский почтальон. Дорога из одной деревни в другую проходит мимо леса. И Вова с Васей любили сидеть и смотреть на дорогу. То трактор проедет, то машина какая-нибудь. Одна беда. Родители строго-настрого запрещали Вове ходить в ту сторону леса. И если бы кто-нибудь им рассказал, Вове бы здорово влетело. Родители просто не понимают, как это интересно. Дорога. Так вот, Вова решил прокатиться. Он поставил велосипед на колеса и лихо на него вскочил. И тут же завалился на бок. Первая попытка не удалась. Вова попробовал еще раз и еще раз, но каждый раз велосипед вместо того, чтобы весело и задорно помчать Вову вперед, позорно падал. «Мне нужен помощник», — решил волк и побежал за зайцем. Стали пробовать вдвоем. Вася научился быстро, он садился на велосипед, и так как Васины лапы не доставали до педалей, Вова его катил. Вася был в восторге. Ему очень нравилось. Он кричал свое задорное: «Эй, лево руля, вправо, быстрее, быстрее!» Наконец Вова устал и сказал: «Все, хватит, теперь моя очередь». Однако тут Вася оказался помощником совершенно никудышним, так как у него не хватало ни сил, ни роста поддержать велосипед вместе с Вовой. «Давай Мишу позовем. Без него не справимся». «С Мишей придется делиться». «Ну и поделимся». «Поделимся. Одно дело, когда только мы на велосипеде, другое, когда все вокруг тоже». Но все же за Мишей пошел. Миша завтракал. Он вообще долго завтракал. Сначала первый раз, потом второй раз, потом третий, а потом и время обеда подошло. Обедал Миша меньше, всего лишь 1 раз, потому что почти сразу после обеда наступал полдник, а затем и ужин подходил. А вот ужинал Миша так же вдумчиво, как и завтракал. 3, а иногда и 4. Свою невероятную любовь к еде Миша объяснял тем, что он в зимние месяцы вообще не ест, потому что спит и худеет. И чтобы совсем не превратиться в былинку, Мише нужно набрать вес к зиме. И так Миша завтракал. Но, услышав про велосипед, он даже не доел свою кашу и побежал смотреть. «Ух ты! Здоровская какая штуковина!» — восхищался Миша. Вова снова забрался на велосипед. Миша поддерживал велосипед с одной стороны, Вася делал вид, что поддерживает с другой. «Приготовились! На старт! Вперед!» Вася очень любил командовать. И Вова наконец поехал. Было здорово. Вова летел навстречу ветру, а ветер летел навстречу Вове. По бокам Миша и Вася тяжело дышали. И вдруг Миша споткнулся о корягу, упал и выпустил велосипед. И Вова поехал сам. То есть для него ничего не изменилось. Он даже не сразу заметил, что Миша его уже не держит. Это было настоящее чудо. Вова ехал сам. Он научился. А Вася и Миша прыгали и хлопали в ладоши. Это было так здорово, что не передать. Самый лучший день в Вовиной жизни. Потом учился кататься Миша. И хорошо, что он научился очень быстро, иначе бы Вова совсем обессилел. Поддерживать Мишу, который успел накопить к зиме достаточно жира, было задачей не из легких. Вася, как ни старался, никак не мог дотянуться до педалей и ехать сам. И сначала очень расстроился, а потом нашел для себя замечательное место. На багажнике он ехал стоя, держался за Мишу или Вову, в зависимости от того, кто крутил педали, смотрел вперед и, как обычно, командовал. До самого вечера друзья катались по лугу и были необыкновенно счастливы. Когда вечер уже стал очень темным, они довольные и уставшие разошлись по домам. На этот раз велосипед забрали с собой, потому что теперь это был их велосипед, и они его любили, и он был как будто четвертым другом в их чудесной компании.